Влад, снимай наблюдение, бестолку. Ладно, ему виднее. Спускаюсь с Беркута. Усаживаться в штурманское кресло не тороплюсь. Штаб-сержант, не задерживаясь, но и без явной спешки, подходит к Линду и говорит: «Фред, провери-ка все колеса, пока стоим». «Есть, босс». Фред начинает активно пинать колеса обеих машин, а Хокинс смотрит на часы. «Час с небольшим назад мы обогнали конвой, здесь он должен объявиться минут через 20-30, на случай, если цель засады, не он, а некая встречная колонна. Мы с Фредом сейчас двинем вперед и попробуем ее перехватить. А вот вы, Влад, немедленно развернетесь, подняв побольше пыли, и под ее прикрытием полным ходом рванете навстречу тому конвою. Изложите охране всю картину, хоть в лепешку расшибитесь, но вам должны поверить. Дальше, дело охраны. Потом пристроитесь в хвост колонны и дойдете с ней до развилки на Форт Янг. Мы будем ждать там. Все ясно, ХМ. Вполне ясно. Геройствовать будут другие, а мы просто исполним свой долг, предупредив о возможной опасности тех, кому за это геройство платит. С какой стороны ни глянь, решение правильное. Убраться из опасной зоны белого гриба и не дать влезть в нее другим. А уж как эту самую бандитскую артиллерию нейтрализовывать, решать конвойной охране. Выслать вперед пеших егерей или превентивно накрыть подозрительный квадрат и ЗАГС, пусть сами решают, конвойщики в этом вопросе разбираются лучше самого ястреба, не говоря уже обо мне. Суверенная территория Техас, Говардовская трасса, вторник, 10.06.21.17.46. В отличие от меня, конвойная охрана паранойей не страдает, она ей наслаждается. Первым делом дорожными налетчиками сочли нас с Сарой. Само собой, не супербоевиками, которые плевком поджигают броневики, а всего-навсего наводчиками, чья задача – притормозить колонну в удобном месте и отвлечь охрану. Служебных сканеров со спецпрошивкой, которые показали бы, что обладатель данной ID-карты является сотрудником ордена, у конвойщиков нет, а если бы даже и были – Техас в орденскую юрисдикцию не входит, будучи суверенной территорией. Опять же, мы с Сарой всего лишь сотрудники низового звена, и давить орденским авторитетом можем разве что новичков-мигрантов, коими охрана транспортной колонны из матерых минитменов не является ни с какой стороны. Опасную зону с привязкой на белый гриб, однако, обозначить удалось, ибо паранойя штука специфическая, не понаслышке знаю. В ее рамках верить на слово нельзя никому, а вот проверять всякую новую нехорошую информацию очень даже правильно, вне зависимости от ее источника. Проверка такая колонне грозит разве что небольшой задержкой, поэтому минитмены высылают по набросанным мною и Сарой крокам пару багги, причем обе самодельные таратайки несут серьезное для своих скромных габаритов вооружение. На одной старый браунинговский станкач М1919, а на второй и вовсе марка 19, янкисовский аналог АКС. Минут через 15, выслушав отчет по рации, замначальника конвойщиков, Миллар Паркер, подходит к нам, локтем придерживая свою М4 с коллиматорным прицелом. «Прошу прощения за недоверие. Была там засада с минометами. Парни обстреляли их позицию издалека и отошли. Сейчас вызовем из ВАКа и АЛМа усиление, пусть попробуют зажать этих любителей крупных калибров. Сами ввязываться не будем, дадим крюк по саванне. Хотите, пристраивайтесь в колонну, доведем бесплатно хоть до Алабама-Сити. Спасибо, воспользуемся», киваю я, «но нам только до перекрестка на Форт Янг, там нас будут ждать, как знаете. И еще раз спасибо за предупреждение. Будете в ВАКа, заходите на чашечку кофе. Третий дом от пристани по улице Финнигана. В ВАКа мы пока возвращаться не планируем, да и Паркер прямо сейчас ведет конвой в Алабаму, ну а в будущем всяко возможно. Поэтому отвечаем, что конечно же при случае в гости заглянем, а пока согласовываем с охраной канал связи и пристраиваем Беркут на указанное нам место в ордере, сразу за шестиколесной пятитонкой М39 рыжепесчаных тонов. Суверенная территория Техас, Говардовская трасса, Форт Льюис, вторник, 10 6 21 19 20 Нужный нам перекресток отмечен крошечным фортом-заправкой с вывеской «Форт Левис», дорожным указателем «Левис-Патх» и опять-таки набором стрелок с обозначением расстояний до Алама, Ньюрина, Вака, Форт Йинга и еще нескольких населенных пунктов. Имя Льюис в заленточной истории Америки прославлено, сколько мне помнится, дважды. Во-первых, мир-ревизером Льюисом, который, будучи, на минуточку, личным секретарем президента Томаса Джефферсона, организовал дальнюю исследовательскую экспедицию к Тихому океану, сам с ней отправился и благополучно эту авантюру провел, подтвердив права Америки не только на свежевыкупленную у французов территорию вдоль Миссисипи, но и на ничейные земли в нынешних штатах Орегон и Вашингтон. А во-вторых, полковником Айзеком Льюисом, изобретателем одноименного пулемета, с каким товарищ Сухов геройствовал на туркменском берегу Каспия. С последним эпизодом, правда, случилась какая-то техническая накладка, хотя в одном из кадров у Сухова в руках безусловный Льюис, по бандитам Абдуллы он стреляет из сильно загримированного дегтяря, ну да это уже так, лирика. В общем, который из этих двоих Льюисов имелся в виду техасцами, без понятия. Полагаю, не один из, а кто-то третий, герой уже здешнего фронтира, или, что еще вероятнее, попросту хозяин тутошней заправки. Герои, они, как ни крути, дела минувших дней, а удобное и безопасное место для переночевать, перекусить, залить бак или хотя бы поразмять ноги, нужно всем и сейчас. В данном случае нам нужны двое патрульных, мирно попивающие кофе под навесом у стойки местного бара. Увидев въезжающий в ворота Беркут, Фред машет рукой, мол, присоединяйтесь. Что мы и делаем. Сара берет себе чашечку кофе с мороженым, я предпочитаю тоник со льдом, главным образом ради этого самого льда, для жары лучше пока ничего не изобрели. Кратко пересказываем, как все прошло. Инцидент с артиллеристами при большой дороге в целом можно считать исчерпанным, с места эту странную банду уже согнали и куда бы те ни направились, им сейчас явно не до охоты. Еще полчасика примерно обождем тут и поедем, заявляет Хокинс, пускай уж точно уберутся из округи, как раз успеем до темноты, а если они уберутся как раз на нашу тропу Льюиса, перекрыв маршрут на Форт Янг, не... Дергает бородой Фред, слишком близко, из вака прижмут. Им теперь или срочно рвать когти напрямую к углу или рискнуть поработать западнее, ближе к Ньюрина, куда минитмены уже не заглядывают. У автономии Невада и Аризона своя охрана. В некотором роде. В каком роде? Переспрашиваю я. Хокинс даже чашку отставляет. Влад, ты про Ньюрина вообще что-нибудь слышал? Что-нибудь слышал? Мол... Здешний Лас-Вегас, где самые лучшие бордели, шоу и казино, вроде как в Порто-Франко не все разрешают, вот кому там тесно, врина разворачиваются на полную катушку. Но поскольку бордели, казино и шоу мне как-то по барабану, дальнейшими подробностями не интересовался. Сара, прыснув, едва успевает отпрянуть в сторону, чтобы недопитый кофе выплеснулся на землю, а не на брюки. Фред соболезнующе качает головой. Про Лас-Вегас тебе в общем сказали правду. Забыли только добавить, что рулит всем этим бандитский синдикат. Натуральные 5 семейств, как в крестном отце. Пожимаю плечами. А что, в Порто-Франко не так? Вроде там тоже синдикат работает. Ты не понял, Влад. В Порто-Франко рулит орден, а бандиты, так... Суетятся в квартале красных фонарей, отстегивают в муниципальную казну процент с прибыли и стараются вести себя тихо и мирно, иначе патрульная служба с превеликой радостью развесит их по этим самым фонарям дополнительной рекламой. А в Ньюрина рулят именно 5 мафиозных семейств, там они сами, закон. Пытаюсь себе это представить. Активно сносит на Сакраментальное, где кончается полиция и начинается беня. Хотя уж кто-кто. А бабель у здешних донов Корлеоне авторитетом быть не мог в принципе. В итоге сдаюсь и спрашиваю напрямик. И что, этот мафиозный городок 5 семейств окрестные анклавы так и терпит? Мне тут кто-то недавно рассказывал про акции умиротворения с применением танков, что, Ньюрина настолько силен, чтобы с ним Техас и Конфедерация на пару не совладали. Хокинс вздыхает. Ньюрина действительно город крупный и сильный. Население там более 100 000, а то и все 200. Сколько-сколько. Они там ноликом при переписи не обсчитались. В Порто-Франко меньше 30. 200 тысяч – это, по новоземельным меркам, население отдельной территории, анклава, как выражается Хокинс. Ну, Техас или испанская территория Евросоюза вроде побольше будут, а вот итальянская где-то в этих рамках и пребывает. Бандитский мегаполис Ньюрина, ну или Невада и Аризона, считая всю автономию. Да как же им позволили такую силищу набрать? Вслух удивляюсь я, ведь эти 200 тысяч небось не кукурузу выращивают. Нас как-то не очень спрашивали, клянусь святым Дунстаном, мрачно ответствует Хокинс. Тут два момента. Во-первых, 5 семейств на самом деле обеспечивает порядок и в городе, и во всей окрестностной автономии Невада и Аризона. Там по улицам ходить безопаснее, чем в том же Виго, например. А во-вторых, кому-то в верхах показалось, что лучше пусть эти 200 тысяч мафиозных рыл сидят кучно в одном своем Ньюрина, чем работает по специальности по всем цивилизованным анклавам. Интересно, а за счет чего они там сидят, если не работают по специальности? Или им за это отдельно приплачивают? Лас-Вегас, Влад, казино, тотализатор и им подобные предприятия в минусах сроду не оставались. Плюс шоу-бизнес и прочие развлечения, в некотором роде приплачивают, ты прав, только не правительство анклавов, а сами любители приятных ощущений и азартной игры, которые в Ньюрина за этим специально и ездят. Прогудить пару тыщенок в казино и потом полгода хвастаться таким подвигом на всю округу. Плюс посредничество в любой торговле любым товаром, в пределах любого анклава что-то законно, что-то нет, а жучки из Ньюрина достанут что пожелаешь, были бы деньги. Задумчиво допиваю тоник. Мокрым от холодного стакана пальцем молча изображаю на барной стойке силуэт релистника в круге и вопросительно смотрю на ястреба. Секунд через 5 рисунок высохнет без следа, но разглядеть хватит. Штаб-сержант вздрагивает и также молча передергивает плечами. Вот-вот, и я не знаю, и ты не знаешь, а в верхах, если концепцию территории 5 семейств ты сформулировал правильно, никто и знать не хочет. Да чего вы с такой страусиной политикой доиграетесь? А. Суверенная территория Техас, Г. Форт Янг, вторник, 10/6/21-23-55. 25-метровой ширины русла Мормонской реки перекрывает основательный каменно-деревянный мост, а белая табличка «Викт лимит 26 тонн» выглядит скорее хвастливой грамотой о высоком достижении, нежели предупреждающим знаком. Готов согласиться, 26 тонн – это солидный контейнеровоз с полным грузом. По такому мосту и броневик без труда пройдет. Для новой земли более чем могучее сооружение. А сразу за мостом, названный в честь нового Моисея городок Форт Янг, первопоселение здешних мормонов, давших заодно имя Мормонской реке, главному притоку полноводной Рио-Гранде, по которой проходит граница Техаса и Конфедерации. Городок с историей, пусть и не из самых крупных. Начинается поселение у берега справа от дороги, огибающей его на манер кольцевой, почти как в Порто-Франко. Строения невысокие, в 1 или 2 этажа, не более, однако выглядит столь же основательно, как и мост. Внешние стены, похоже, специально проектировали с расчетом свободно выдерживать обстрел как минимум из пулемета. Окон мало, а какие есть, скорее смахивают на бойницы. КПП на предмет въезда в сам городок Форт Янг оформлен стандартным шлагбаумом с будкой под флагом одинокой звезды, никакого намека на символы сепаратизма, впрочем, я и за ленточкой таковых у мормонов не припомню, а гостей при этом шлагбауме встречает самый обычный дикозападный шериф. Коричневый стетсон, тенниска цвета хаки и рыжие от пыли джинсы, классический пояс-патронтаж, а на поясе в парных кобурах висят, судя по характернейшим рукояткам, миротворцы. На плечо небрежно закинут потертый ковбойский винчестер, а чуть выше сердца начищенной латунью сияет шестиконечная звезда. Нет, ошибся. Это не самолично шериф, а депутат, который то ли помощник, то ли заместитель. В общем, шишка помельче. Из каких соображений во время оно было решено метить носителей этого звания именно Магендавидами, при том, что звезда самого шерифа исторически 5, а ныне 7-лучевая, признаться, не в курсе. Точно знаю, что традиция постарше гитлеровской лет на 70. Предъявляем замшерифу наши айдишки. Расстегнув левую кобуру, он извлекает ручной сканер, которому умелец оформил рукоятку под самый известный револьвер «Фронтира». Вот что называется человек в образе. Уважаю. Интересно, а во второй кобуре миротворец настоящий, или тоже бутафория? Винчестер точно боевой, отсюда вижу. На каждую ID-карту сканер отвечает зеленым огоньком, в списках нежелательных персон не значится. Замшерифа кнопкой дистанционки открывает шлагбаум и вежливо приподнимает шляпу. Люк Роксли, второй помощник здешнего шерифа, добро пожаловать в Форт Янг, леди и джентльмены, вы ведь не бывали у нас раньше. Нет, не бывали, отвечает за всех Хокинс. Люк, не в службу, а в дружбу. Подскажите отель, где не будут очень уж активно проповедовать праведный образ жизни. Ничего не имею против святых последнего дня, но, признаться, люблю вечером пропустить кружку-другую пивка, а по утрам без чашки кофе и вовсе проснуться не могу. С этим нет никаких трудностей, чуть усмехается замшерифа, фанатики у нас тут как-то не прижились, работать мешали, за наркотики вздернут на месте, но алкоголь, табак и кофе не для граждан Форт Янга, не для приезжих, не под запретом. Вот разве что за вождение в пьяном виде наказание будет суровым, сразу предупреждаю. А так гостиниц у нас в городе всего 3, вам я посоветовал бы землю обетованную, религиозные споры, как правило, ведутся в других местах. Кратко объясняет маршрут. Хокинс благодарит и направляет Лен по указанному адресу. Мы, разумеется, за ним. Сюитов в гостинице нет вовсе, но семейный номер наличествует. Он даже немного просторнее, чем в подсолнухе Вака, а вот ванная комната поменьше, если вдвоем, то только под душем. Ну да это не страшно, зато гостиничный сервис функционирует как положено, дорожный камуфляж можно отдать в стирку, сушку, глажку, а пока переодеться в чистое и перейти к ужину. На этот раз мы с супругой, помня вчерашний опыт, заказываем одну порцию на двоих, жареные говяжьи ребрышки, тушеные в масле и с какими-то травками кукурузные початки, красный соус, мягкий пышный белый хлеб и в качестве десерта целая миска крупной клубники, Сара ее предпочитает со сливками и сахаром, мне вкуснее без добавок, ребрышки, хлеб и клубника очень даже неплохи. Когда же мы, очистив тарелки, пробираемся к стойке бара взять еще по стаканчику вишневки, сбоку раздается неуверенное: Влад. Разворачиваюсь. Женщина, светловолосая, крепкая, пониже меня, но заметно выше Сары. Лицо в полумраке плохо видно. На стойке перед ней бокал с темно-коричневым бурбоном, пальца на 4. Он самый, отвечаю, а мы встречались. Голос у нее хриплый, не простуда, однако что-то со связками явно приключилось. Да, однажды виделись. Мы вас как-то на орденскую базу подвозили. Стоп. Светланка, точно так, вы-то что здесь делаете? Пью, усмехаюсь. Светланка, вы перепутали. Программист здесь я. Причем тут программист? Да была, знаете, история. Летят двое на воздушном шаре, залетели черт знает куда, ориентиров нет. Видит, человек внизу, кое-как снижаются, спрашивает. Скажите, где мы находимся? Тот на них смотрит и отвечает. На воздушном шаре. Аэронавты переглядываются, один другому. Это программист. С чего ты взял? Спрашивает второй. А с того, говорит первый, что только программист на любой вопрос дает 100% правильный ответ, который никому нахрен не нужен. Сара этот анекдот знает давно и вежливо улыбается. Светланка хрипло смеется. Да, знакомо. Ладно, тогда я охраняю орденский банк. Здешнее его отделение. Странно. Вас специально прислали на усиление. Если я правильно помню, вы были снайпером, здесь так опасно. Тянется за бурбоном и делает большой глоток. Глаза блестят. На снайпера никогда не претендовала, по штату я была СДМ. Вот как раз до того дня, как мы встретились. Дальше грузовик наткнулся на фугас. Четверо погибших, бронежилеты не спасли. А я очнулась в госпитале с тяжелой контузией и вся нашпигованная осколками, и врачи как раз спорили, сразу отпиливать мне ногу или еще помучить. Делает еще глоток. Усиленно молчу. Светланка продолжает сама. Ногу в конце концов спасли, только в поле мне уже не бегать никогда. 2 месяца валялась в койке, 3 недели как смогла передвигаться без костылей. Компенсацию за ранение выдали без вопросов, а работать дальше как? На бумажках в Порто-Франко вакансий не было. Предложили сюда, вот приехала и неделю как тружусь. А вы тут какими судьбами? Неужели в свадебном путешествии? Заметить, у нас с Сарой одинаковые кольца не фокус. Опять же тогда на базу подвозили нас с обоих. Догадка логичная. Увы, пока неверная. Не совсем, объясняю. У нас командировка от Маттехотдела по орденским представительствам. Только приехали в город. В контору подойдем завтра с утра. Кстати, если мне память не изменяет, там у вас еще одна моя знакомая должна работать, мисс Росс. Как-то подозрительно ты знаком с местным женским коллективом. Влад, замечает любимое дело на ревнивым тоном, а Светланка с явным удивлением отвечает. Работает, конечно, это моя начальница. Разворачивается и машет рукой. Ингрид, иди сюда. Бывшая СБшница с базы Европа за минувшие 3 месяца переменилась мало, деловой ансамбль сменила на юбку бриджи и казуальную блузку, да загар на мясистом некрасивом лице стал потемнее. Она, разумеется, также узнает меня мгновенно. Влад, вас что, тоже к нам сюда перебросили? Нет, мы исключительно проездом и по командировочному предписанию. Вы теперь работаете в банке ордена. Мы на Латинской Америке. Супруга, как и прежде, в отделе логистики, а я компьютерщиком. Насчет межведомственных трений можете даже не спрашивать. Все решалось в высоких империях. Ну это понятно. Ингрид Росс сердито смотрит на Светланку, вернее, на бокал с выпивкой. Пани Светланка, это который за сегодня? Второй, вздыхает та, а ведь обещала. Знаю, не сдержалась. На твои лишние килограммы мне наплевать, скинешь или нет, сама решай, они на рабочем месте тебе не слишком помешают, а вот пьянство категорически недопустимо. Тихо сползаю со стула и вместе с Сарой устраняюсь из беседы. Лучше не лезть, и вообще не слушать. Причина понятна, а помочь не могу. Суверенная территория Техас, Г. Форт Янг, среда. 11.06.21.07.25, как пыльным мешком по голове стукнутый. Вот теперь понимаю смысл этой фразы. Смотрю на распечатку и нахожусь в вышеупомянутом состоянии. Распечатка представляет собой радиотелеграмму для Владимира Щербаня, переданную нынче утром по дальней связи. Отправитель, отдел заленточных сношений Латинской Америки, то есть отлично мне знакомый Леон Ричардс. У него явно имеются концы на всех соседних базах, потому как в распечатке список лиц, чей переход запланирован в ближайшие сутки на базу «Россия», конкретнее, через ворота Киева, и в списке этом значится Бойко Ирина, Бойко Алга, Бойко Валентин, Счербан Ярослав 33 раза Массаркш, старшая сестра Олька с мужем Валентином, при них, само собой, Иришка, сколько ей сейчас? Года полтора уже, и дед Яр, формально-то он нам с Олькой двоюродный дед, но всю жизнь был просто дед Яр, тем более что родного, деда Владислава, его младшего брата, сестра помнит довольно смутно, а я так и вовсе не. Вопрос первый, откуда у Ричардса информация, что именно это и есть мои родственники за границей, как при Союзе писали во всяких анкетах, в орденском CV вроде такого не было. Впрочем, сие не великая загадка. Соответствующие орденские службы дважды организовывали мне звонки на домашний телефон Ольки, ну а имея заленточные сношения, Собрать личные данные на своего же сотрудника вполне реально. Там, в Украине, сведения эти к закрытым не относились никаким боком. Вопрос второй. Как Ричардс узнал, что я нахожусь в Форт-Янге, чтобы посылать телеграмму именно сюда, решается и того проще. Такие же телеграммы были отосланы в ВАКа, Милан и еще несколько мест. Список точек, по которым надлежало прокатиться командированным спецам, а конкретно, Белому 2, то есть мне и Саре, информация хотя и категории ДСП, но Ричардсу с его связями наверняка доступна. Вопрос третий, риторический. Орденские вербовщики за ленточкой именно сейчас взяли в работу именно этих людей совершенно случайно. Ага, конечно, уже поверил. Вопрос четвертый, мысленный, к сэру Магнусу Гендерсону и его присным. Вы это видите? Точно видите. Ну так ищите зацепки и связи, Массаркш, или я еще должен вам на пальцах объяснять вашу же работу. Вопрос пятый. Мне-то как быть? Или, вернее, как мне оказаться на базе «Россия» в течение суток, ведь отсюда до порта Франко пилить дней 5, а то и 6. Попутно вопрос шестой. А если даже вдруг найдется вариант, как им воспользоваться, чтобы не получить по шапке за самоволку? В МАТТИХ-отделе отродясь не бывало военной дисциплины, однако присутствие в плановые часы на рабочем месте и выполнение задач согласно штатного расписания обязательно для всех, и у меня с Сарой рабочее место сейчас на маршруте и задачи соответствующие, никто их с нас не снимал и снимать не будет, если даже я сейчас и позвоню той же Донне Кризи. В принципе, можно позвонить и попросить кого-то из знакомых принять с рук на руки и позаботиться. На базе «Россия» у меня знакомых особо нет, разве только Соня, которая сама сейчас в дороге. Зато есть на Латинской Америке и Европе, а дело не слишком сложное. Можно. И заграничные родственники не обидятся моей задержке, у них все одно несколько дней после перехода на акклиматизацию уйдет, из зимы. Пусть украинской, которая далеко не сибирская, но все же со снегом и прочими прелестями, да в новоземельное летнее пекло, можно, не обидеться. А теперь вопрос номер 7. Что хотел мне сказать Зет, организуя переселение моей ближайшей родни в новую землю? Правильно, краешком продемонстрировать возможности большого орденского босса, а то я и без него не понимаю, что обратно за ленточку ходу нет только простым смертным, тогда как у высокопоставленных персон в Ордене какие-то каналы имеются, свидетельств хватает, и демонстрацией этой тонко намекнуть, мол, сейчас я к тебе добром и без претензий, но если будешь мешать, сам понимаешь, что с тобой станет. В общем, да, понимаю, если Зет рассчитывал именно на мое смиренно-примерное поведение, готов ему подыграть, ведь Гендерсон желал того же. Сложность. Настоящая сложность, в другом, число заложников, то есть рычагов активного воздействия на меня, у Зета с появлением в пределах досягаемости моей родни резко выросло. Сара более-менее прикрыта, благо Хокинс теперь моим предчувствиям скорее верит, чем нет. Но вот деда и Ольку с мужем и дочкой защитить некому, и сами они понятия не имеют, что тут им может угрожать помимо изложенного в пособии для новопоселенцев. И объяснить такое я никому из знакомых на Латинской Америке не смогу, разговор совсем не телефонный. Вывод простой. F1. Не в смысле отечественной оборонительной гранаты по прозвищу Лимонка, а в смысле Help, кнопка помощи, которую с похвальным упорством игнорируют все юзеры, считая, что она исключительно для ламеров, коими грамотные они, конечно же, не являются. Ага, конечно. Применительно к данному раскладу F1 это как минимум спросить совета, а там посмотрим. Благо люди знающие и достойные доверия есть. Сара, Ястреб, да и о мисс Роз забывать не стоит, даже если у безопасницы после перевода с Европы не осталось концов на базах. Уж опыта и понимания ситуации у нее точно сохранились. Суверенная территория Техас, Г. Форт Янг, среда. 11.06.21.08.13, точно сумеешь. Сара, еще раз просмотрев распечатку порядок установки системного обновления, кивает. Точно сумею, Джемми, тут все понятно, сложности не должно быть. Чистая правда, квалифицированного юзера достаточно, если он будет действовать строго по инструкции, ни шага в сторону. Я поэтому такой алгоритм и расписал. Можно, собственно, проверить, справишься ли сама, прямо здесь, на нашем сервере, пока Влад еще никуда не сорвался и, если что, сумеет исправить ошибку, произносит Росс. А со скоростным транспортом ответ очевиден, самолет. Я сейчас уточню по расписанию. Самолет. Нет, ответ, конечно, очевиден, только, Ингрид, я, возможно, чего-то не понимаю, но разве здесь уже завелись пассажирские авиалинии? Некоторые относительно регулярные рейсы, на которых бывают платные пассажирские места, вполне случаются, но, конечно, не в таком захолустье, как наш Форт Янг, непотрясно сообщает безопасница. Собственно, я планировала пристроить вас на почтовый аэроплан, если таковой сегодня будет. Нет, придется вам спешно выезжать в Алама, там ближайший аэродром, где точно можно взять на прокат самолет вместе с пилотом, которым вы, само собой, не являетесь. Обойдется такое удовольствие, конечно, недешево, но раз вам это действительно нужно, отмахиваюсь. Ничего, на один рейс меня хватит. Сколько там до Алама? 300 миль. На Беркуте доберусь еще до полудня. Ингрид, самолету до Порто-Франко сколько лететь? Часов 8. Безопасница качает головой. Больше. Легкомоторная авиация – это вам не реактивные Боинги. По времени все 12 часов, и то если повезет найти такой, чтобы покрыл эту дистанцию за один перелет. Обычно нужна минимум одна промежуточная посадка с дозаправкой. Массаракш, этак я рискую в светлое время вовсе не уложиться, от Порто-Франко до базы «Россия» ведь еще ехать часа три, и надо там будет найти на чем ехать, в смысле тачку на прокат, оно наверняка есть, но опять же время. Кстати, на Беркуте ты никуда сейчас не доберешься, добавляет Хокинс, Фред его в сервис сотволок. Полевой ремонт, дело такое, лучше в хорошей мастерской все перепроверить. Ладно. Проблемы будем решать в порядке живой очереди, решительно заявляет Сара. Пошли к серверу, Ингрид. Идите, Светланка проследит, чтобы вам никто не мешал. Я займусь самолетом, у меня как раз еще одна мысль возникла, его ведь можно из Алама вызвать прямо сюда, сэкономим часов 5. Суверенная территория Техас, Г. Форт Янг, среда. 11:06:21:10:41 на аэротаксиста, вызванного телефоном из Алама, зовут Джим Хитфилд. Моих где-то лет, со стороны, учитывая мою бороду, он наверняка выглядит младше. Мелкий, глаза на черном от загара лице кажутся чуть ли не белыми. На груди хитро подвешена кобура с Зигом 220 модной двухцветной вариации. Первичное знакомство занимает 2 минуты. Деловые расчеты куда и за сколько еще 3, а дальше следует не совсем понятный вопрос. Мужик, ты сколько весишь? Хм, нагишом до завтрака, 86 кило примерно, только к этому надо сейчас добавить одежду, оружие и прочее, и все это небось в имперских, сиречь американских фунтах. Где-то 220, считая ручную кладь, а именно... Рюкзачок с аккуратно свернутой повседневкой в роли сменной одежды и кирпичом рабочего тавбука, плюс баул с боекомплектом к фалу и беретте, все прочее вооружение я оставил на ответственное хранение жене. В Беркуте имеется оружейный ящик недосейф, на своих двоих Саре это железо таскать не нужно, полежит рядом с коллекцией, а основной багаж и так сложен в машине, мы его толком и не распаковывали за ненадобностью. «А зачем тебе?» С сомнением окинув меня взглядом, пилот вздыхает. «А затем, что Пайпер далеко не Боинг. Ладно, мужик, залезай. Винтовку в крепление и до посадки не лапай. У него самого в креплении установлен расцвеченный камуфляжными пятнами коротыш команда. В 14-й раз целую на прощание любимую жену. Клятвенно обещаю на посторонних барышень не слишком засматриваться и лезу в красно-белое аэротакси. Кабина 4-местная, но оба задних сиденья загружены какими-то тюками и коробками. Устраиваюсь на сиденье справа, сразу пристегиваюсь. Джим что-то там перемещает позади, затем занимает пилотское кресло и вручает мне наушники с гарнитурой. Летать приходилось. На легких самолетах? Нет. Мужик, а как тебя вообще укачивает? Пожимаю плечами. Аманиту его знает. В море нормально было, на обычных самолетах тоже без проблем. Ладно, держи, авось не понадобится. Достает откуда-то обычный гигиенический пакет. Надо что сказать, нажимай тангенту, показывает, все как на рации, короче, без нужды не отвлекай, ты же за штурмана не умеешь, так что ориентиры тоже на мне, договорились, поехали, Гагаринской поехали, разумеется, требует некоторой предварительной подготовки. Минут 15 Джим щелкает разными рычажками, тумблерами и рукоятками, бормоча над каждым неразборчивую шаманскую мантру. Наконец кивает с довольным видом. Ну, да прибудет с нами сила. Двигатель громко и уверенно гудит. Потом гудение сменяется победным ревом. Носовой пропеллер превращается в размытый круг. Самолетик трогается с места и сперва медленно, а там все быстрее и быстрее разгоняется по плотному фунту аэродрома Фортьинга. И вот, отрыв, скорость вжимает в кресло, а впереди яркий сочно-голубой купол небосвода и безжалостное новоземельное солнце, даже светофильтры кабины и темные очки помогают лишь частично. Машу Саре рукой, не знаю, видно ли. Набрав нужную высоту, Джим выравнивает самолет и кивает вниз, на извилистую синеватую ленту. Сперва нас поведет Мормонская. Завока держим по компасу на аэропорт братьев Леру. Там садимся, дозаправляемся, чуток отдыхаем, и строго на восток. Если сумею, выведу прямиком на орденский аэродром у Центральной. Нет, придется садиться в Порто-Франко. У Центральной, это у базы Северная Америка. Удивляюсь я, так он вроде служебный, для патрульных сил. Мужик, если у тебя топливо на исходе или снаружи уже вечер, в посадке не откажут даже патрульные, хитро подмигивает Джим. Только у патрульных служебный аэродром на их собственной базе, севернее Порто-Франко, а который рядом с центральной, он почти что общий, с него ведь ввезенные из-за ленточки аппараты дальше своим ходом разлетаются прямо к покупателям, а покупают самолеты больше частные владельцы и всяко не орденские. Я, мужик, сам оттуда трижды леталки перегонял, Вака, Алама и Ньюрина, просто до места добирался машиной. Но сесть можно, а дальше, ты ведь как бы орденец, найдешь себе транспорт до России. Сотрудник ордена я без всяких как бы, просто не в самом высоком звании. Ну тем более найдешь, на такое расстояние кто угодно подвезет, если даже не совсем по пути. Территория Европейского Союза, аэропорт братьев Леру, среда, 11.06.21.16.10. За редколесьем на возвышенностях меридианного хребта пейзаж снова сменяется голой желто-бурой саванной. Единственным четким ориентиром у Джима остается компас. Опытному пилоту, очевидно, достаточно. В нужную точку аэротакси выходит без резких колебаний курса. Аэродром посреди степи, три домишки и главное, можно сказать, жизненно важное достижение цивилизации – туалет. На легких самолетиках, кстати, момент, который всегда надо учитывать. Перед долгим полетом желательно лишнего не пить и не есть. Это автомобиль можно остановить посреди саванны и сходить в кустики. С аэропланом подобное не выгорит, посадка в неподготовленном месте на равнину в принципе возможна, но именно в принципе. И это будет уже экстренная ситуация, потому как не факт, что после такой посадки сможешь самостоятельно взлететь. А остаться вдали от жилья на новоземельной целине без транспорта, даже если оружие имеется короче, проще потерпеть и не геройствовать. Санитарная емкость в виде двухлитровки из-под заленточной колы, благодарю покорно. А как ею пользуются пилоты и пассажиры женского пола, даже думать не хочется. В общем, едва красно-белый Пайпер касается асфальтовой полосы аэродрома и выруливает на отведенное место на стоянке, мы с Джимом выпрыгиваем наружу и дружно бежим к домику WC. Затем он идет решать дела с местными службами, заправка и все прочее, что положено, ему виднее, а я пока занимаю столик в местной кафешке и заказываю воды со льдом. Про аэропорт братьев Леру я спросил еще во время полета. Получил краткую лекцию, мол, три брата-француза из авиатехнари, перебравшись в новую землю, прикинули, что в существующей географии для дальних перелетов большинству местных легкомоторных леталок без площадок подскока никак, посмотрели на карту и опытным взглядом определили, если вот тут, в голой степи, оборудовать такой аэродром, спрос будет, потому что пилотам на большинстве дальних рейсов с восточного побережья как минимум в западную часть Евросоюза удобнее и ближе будет садиться именно здесь, а не в Милане, Кадизе или Орлеане. Взяли в Орденском банке кредит, организовали дело и попали в десятку. Вон, в прошлом году даже асфальтовой ВПП обзавелись, с беззлобной завистью сообщает Джим. Не в каждом крупном городе аэродрому соорудили твердое покрытие, а тут, прямо посреди саванны, с единственной дорогой в южном направлении, по которой сюда прибывают наливники с авиатопливом и прочие нужные мелочи, без которых службы воздушного сообщения функционировать не могут. Вода чистая, холодная, с неровными кубиками льда. Класс. На местной жаре лучшего и желать нечего. Лениво наблюдаю из-под темных очков за пейзажем. И вижу у небольшого пластикового ангара, где располагается здешняя диспетчерская, или как бишь там ее, подозрительную суету. Подозрительную, потому как Джим ушел именно туда, сказав через 5 минут буду, 10 минут уже прошло, его в поля зрения нет, а у меня приступ паранойи, наверное, необоснованный. Мало ли что там случилось, мало ли какие у народа дела. Залпом допив воду, встаю и направляюсь к диспетчерской. В крайнем случае просто прогуляюсь, разомну ноги, после 5 часов в просторном, но все-таки жестко закрепленном пассажирском кресле, очень даже полезно. Искренне надеюсь, что пользой дело и ограничится. В дверях появляется Джим и надежда тут же исчезает. Парень с трудом на ногах стоит, темных очков на нем нет, а левый глаз медленно заплывает и завтра, а то и раньше, обзаведется завидных размером фингалом. Джима заботливо поддерживает под локоть крепкий седоусый дядька в бежевом кепи. За ними из пластикового ангарчика еще двое в таких же кепи и разгрузках поверх серо-бежевых тигриных камуфляжек выводит скрученного типа. Охрана аэродрома, возможно, у Седоусова только кольт в кобуре, зато у тех двоих, французские автоматы МАТ-49, машинки хоть и старые, но надежные аки молоток. Шагов с 10 Джим наконец замечает меня, виновато пожимает плечами, тут же спотыкается. Я перехватываю его с другой стороны. И что тут случилось? Сам не пойму, мужик, слабым голосом отвечает он. Почти плывет, крепко досталось, однако, оплатил заправку, уточнил ветер по маршруту, только от стойки отошел, меня какой-то хмырь окликает и без лишних слов бьет в глаз. Здоровый, гад, и удар поставлен, боксер, тля, на кулаках мне с таким даже в честной драке не справиться. Вступает седоусый, на неплохом английском, хотя и с акцентом. Руководство аэропорта приносит вам самые искренние извинения за этот прискорбный инцидент, месье. Врачебное обслуживание, номер в отеле и питание за наш счет, также можете не платить за стоянку самолета. Ага, конечно, нет, компенсация, дело хорошее, и то, что он предлагает, пострадавшему Джиму в самый раз. Но пострадавших в этом деле двое, и если моя паранойя не ошибается, целили именно в меня, а Джим – просто средство.